Через несколько времени сделано было исключение для рубки леса на сани, телеги и мельничные потребы, но отнюдь не на строение, а зато за рубку в заповедных лесах назначена смертная казнь. Страсть царя к кораблестроению вынудила эту меру. Все рыбные ловли, пожалованные на оброк или в вотчину и поместье, приказано отобрать на государя и отдавать с торгов на оброк. Для этого была учреждена особая ижорская канцелярия рыбных дел под управлением Меншикова. Все эти рыбные ловли сдавались в откуп, а тайная ловля рыбы вела за собою пытки и наказания. Описаны были и взяты в казну постоялые дворы, торговые пристани, мельницы, мосты, перевозы, торговые площади. На мастеровых, каменщиков, плотников, портных, хлебников, разносчиков наложены были годовые подати по 2 гривны с человека, а на чернорабочих – по 4 алтына. Хлеб можно было молоть не иначе, как на мельницах, отданных на оброк или откуп с платежом помола. Оставлены мельницы только помещикам с платежом в казну 1/4 доли дохода. Все бани в государстве сдавались на откуп с торгов. Запрещалось домохозяевам держать у себя бани под страхом пени и ломки строения. Во всем государстве положено было описать все пчельники и обложить оброком. Для всех этих сборов были устроены приказы и канцелярии, находившиеся под управлением Меншикова. Соль во всей России продавалась от казны вдвое против подрядной цены. Табак с апреля 1705 года стал продаваться не иначе, как от казны, кабацкими бурмистрами и целовальниками. За продажу табака контрабандою отбирали все имущество и ссылали в Азов. Доносчики получали 1/4, а тем, которые знали, да не донесли, угрожала потеря половины имущества. В январе того же года учрежден был своеобразный налог. Во всем государстве приказано переписать дубовые гробы, отобрать их у гробовщиков, свести в монастыри и к поповским старостам и продавать вчетверо против покупной цены. Каждый, привозивший покойника, должен был являться с ярлыком, а кто привозил мертвеца без ярлыка, против того священники должны были начинать иск. В этом же месяце введен был налог на бороды. Заплатившие должны были брать из приказа знаки, которые имели при себе, а с крестьян брали за бороды по 2 деньги всякий раз, когда они проходили в ворота из города или в город. Также подверглось пени русское платье. Несмотря на угрозы, происходила противозаконная беспошлинная торговля, и царь поощрял доносчиков и подвергал наказанию и лишению половины имущества тех, которые знали и не доносили. За корчемство отвечали целые волости и платили пени. Открывалось, что в разных местах продолжали производить свободно промыслы, а в особенности рыбные ловли. И те лица, которые должны были смотреть за казенным интересом, сами делались ослушниками. Кроме платежей, тягостью для жителей были казенные поручения, и в этом отношении остались поразительные примеры грубости нравов. Царские чиновники под предлогом сбора казенного дохода пользовались случаем брать лишнее. Ожесточенные жители открыто сопротивлялись царским указам, собираясь толпами, били дубьем чиновников и солдат. Привычка обходить и не исполнять закон ставила преграды предприятиям Петра. За распоряжениями правительства следовали уклонения от их исполнения. Торговля в это время подверглась новым монополиям. Торговля дегтем, рыбным жиром, мелом, салом и смолою отдавалась на откуп, а с 1707 года начала производиться от казны, с воспрещением кому бы то ни было торговать этими товарами. К стеснениям экономического быта присоединялось еще в Москве запрещение строить в Китай-городе деревянные строения, а в других частях – каменные, и приказание делать мостовые из камня. Гости и посадские люди должны были за свой счет возить камень, а крестьяне, приходя в Москву, должны были принести с собою не менее 3 камней и отдать у городских ворот. В январе 1705 года с городов, посадов и волостей взято было с 20 дворов по человеку в артиллерию возрастом от 20 до 30 лет. В феврале положено взять у дьяков сведения об их родственниках и выбрать из них драгун. Затем мы встречаем последовательно наборы рекрут в войско. В декабре 1705 года назначен набор по человеку с 20 дворов. Тоже повторилось в марте 1706, потом в 1707 и 1708 годах. Из боярских людей в 1706 году взято по человеку с 300 дворов, а в других вотчинах – со 100. Дьяки и приказные люди в 1707 году были поверстаны в военную службу и должны были из себя составить на собственное иждивение полк. Царь велел брать рабочих, преимущественно в северных областях, и отсылать их на Оланецкую верфь в Шлиссельбург, а более всего в Петербург. Народ убегал от службы, и царь издавал указы для преследования беглых. За побег угрожали казнью не только беглым, но и тем, которые не станут доносить о них. Но беглых солдат было так много, что не было возможности всех казнить. И было принято за правило из 3 пойманных одного повесить, а 2 бить кнутом и сослать на каторгу. С не меньшей суровостью преследовали беглых крестьян. Беглецы составляли шайки и занимались грабежом. Принято было за правило казнить из пойманных беглых крестьян и холопов только тех, которые уличены будут в убийстве и разбое, а других наказывать кнутами, налагать клейма, вырезывать ноздри. Последний способ казни был особенно любим Петром. Везде слышался ропот, но везде бродили шпионы, подглядывали, подслушивали и доносили. За одно слово людей хватали, тащили в Преображенский приказ, подвергали мукам. Множество взятых в солдаты было убито на войне. Они оставили жен и детей, и те, скитаясь по России, проклинали царя с его нововведениями. Ревнители старины вопияли против брадобрития и немецкого платья, но их ропот сам по себе не имел бы силы без других поводов. Бритье бород, немецкое платье в эпоху Петра связывали с поборами и войною, истощавшую все силы народа. Ненависть к иностранцам происходила от того, что иностранцы пользовались милостями царя. Народ был склонен к бунту. Но в середине государства, где было войско и где высший класс был за царя, взрыву явиться было неудобно. Бунты начали вспыхивать на окраинах. Летом 1705 года началось волнение в Астрахани. Заводчиками бунта были съехавшиеся туда торговцы, земские бурмистры и стрелецкие пятидесятники. Начали толковать, что Петр вовсе не сын царя Алексея. Ходили слухи, что государь взят в плен и сидит в Стокгольме, а начальные люди изменили христианской вере. Астраханский воевода Ржевский успел раздражить народ исполнением воли Петра. Людей не пускали в церковь в русском платье, обрезывали им полы перед церковными дверьми, насильно брили, народ отягощали поборами.